Зачем выбрасывать деньги и делать из этого места посмешище? Куда ни обернись, везде имелось нечто такое, что можно было раскритиковать. А все эти ужасные грязные коты и запах отвратительный. Думаю, они плодятся, как кролики. И чем это, интересно, целые дни занимается Мавл, если даже терраса заросла бурьяном? А сад, где у мадам росли розы? Какое счастье, что ей не суждено увидеть это место в таком состоянии. Разговор с тетей, ко всему прочему, был отягощен темой, которая поднималась ею по любому поводу, темой смерти мадам. Лотти без конца возвращалась к описанию картины, изображавшей, как бывшая хозяйка переворачивается в могиле при виде упадка царящего в ее владениях. Тем не менее, Энджел постоянно сохраняла самодовольный вид. Она знала, что тетушка всеми силами постарается ей отомстить. Но бесспорным оставался сам факт, что произошло невероятное, и в возможность того, что это произойдет, мало кто верил. Жизнь Энджел заканчивалась не в тюрьме или работном доме, как ей многие предсказывали, а в райских кущах, какими бы неухоженными и полуразвалившимися они ни были. «Ты должна продать дом. Он тебе не по силам», — частенько повторяла тетя. «Я собираюсь провести здесь всю оставшуюся жизнь». «Можно что-нибудь подыскать», — говорила Лотти, не обращая никакого внимания на ее ответ. «Урезать расходы и построить себе аккуратненький домик, который ты сможешь содержать в порядке и чистоте». В райских кущах чистоты не было. Даже при том, что большая часть комнат была заперта, Бесси не справлялась с уборкой. Она была уже не молодой, а помощь от приходивших из коттеджей работников носила случайный характер. То они не являлись из-за дождя, то у них болели дети. Когда же они в конце концов приходили, то сама атмосфера заброшенного дома действовала на них столь угнетающе, что пропадало желание что-либо делать. Нора теперь часто выходила из строя, а Энджел, как говорила Бесси, никогда не держала тряпки в руках. «А что произошло с той девочкой, Анжеликой?» — спросила Энджел тетю Лотти. Старое противостояние продолжалось, и голос племянницы звучал сурово. «Девочкой! Да у нее уже, слава богу, дочка ждет второго ребенка!» Но в сознании Энджел она так и не выросла. Она навсегда осталась для нее такой, какой была тогда, в годы детства. Она вышла замуж за очень хорошего человека, адвоката. Но ведь сейчас все не так, как раньше. Теперь все плохие люди лезут наверх, а настоящие благородные люди вынуждены уступать им место, ограничивать себя. Для таких, как они, это очень трудно. Я всегда считала, что мисс Анжелика не так воспитывалась, чтобы многое делать самой. Энджел представила, с каким трудом та надевает чулки. Тео удалился от дел, и издательством теперь руководил племянник Вилли Брейса, который был вежливо невосприимчив грозным письмам Энджел. Она никак не хотела признать, что ее слава, достигнув своего пика, угасла. Ее тщеславие, наоборот, только разрасталось. Она